Следом за Лехой стрелял Резинкин. Он был не дурнее Простакова и, наблюдая со стороны, все выучил. Единственное, что его смущало, так это его собственные возможности, так как стрелял он всего два раза в жизни. Из воздушки по банкам, и то, как он припоминал, неудачно. Завалившись, Резина сразу сник и приготовился позориться примерно так же, как и Фрол. Хотя нет, тот даже в пулеметный расчет попал. Неожиданно для себя Витя завалил одиночную фигуру, появлявшуюся первой. В дальнюю нифига не попал. Поберег патроны и даже немножко потревожил пулеметный расчет, под которым от его выстрелов пули вздымали вверх фонтанчики земли. Когда он шел обратно с огневой позиции, то увидел, что майор Холодец что-то говорит Простакову, который гордо стоит перед майором и утвердительно кивает головой. «Отличился!» — позавидовал ему Резинкин. «Вот и здоровый вырос, и сильный, да еще и стреляет хорошо, урод!» Выругавшись про себя от злости, он продолжил наблюдать за стрельбами. Как и ожидалось, с шести пуль все три мишени больше, кроме Простакова, никто не закрыл. Еще только вот вслед за Батраковым Лехой во все три попал Забейко, который был несказанно рад и после выполнения упражнения улыбался и бубнил. — Учитесь, сыны, пока дедушка с вами рядом, а то вот уйду, и кто же вас щучить-то будет? Забейко потратил на выполнение упражнения 10 патронов и был доволен тому, что попал во все три. А насчет Простакова, он выражался довольно-таки определенно. Ему, мол, повезло, и такое иногда случается. Только вот в это повезло не верил довольный сраженным пулеметным расчетом Валетов. Он сам-то не рассчитывал закрыть все три. Но вот Леха молодец. Молодец, Леха, на следующий день стоял перед комбатом, одетый в новенький, выданный ему камуфляж, в то время как все остальные участники позавчерашнего представления у Шпындрюка были отправлены не куда-нибудь, а на молочную ферму, разгребать там коровьи завалы. Комбат послал людей, наблюдавших его в неформальной обстановке и слышавших, как его жена зовет просто Петя, на навоз, чем и был очень доволен. Наверное, тому, что так вовремя подвернулась грязная работа, а у него как раз были на нее кандидаты. Простаков же, по его мнению, был молодцом, и если одним попало на навоз, то другим предстоит поехать и пострелять на дивизии для того, чтобы отобрать кандидата, что будет за них отстреливать на округе. А это уже не шутки, это показатель. И о таком бойце будет обязательно сообщено, доложено, выставлено на показ, за что обычно полагается, если не поощрение, то пара лестных слов от начальства. Комбат оглядел новенькую форму и поинтересовался, не жмет ли. Леха был просто счастлив тому, что ему выдали такой комок, и сейчас он больше всего беспокоился за две вещи. Во-первых, отберут ли его после того, как он съездит на стрельбы, и второе, дадут ли ему носить эту форму в казарме, не сопрут ли, подбросив по-тихому какое-нибудь старье. Когда Простаков садился в командирский УАЗик, за рулем запряжен прапорщик Евздрихин. Его обуяла обыкновенная человеческая гордость, а он даже посматривал по сторонам в тот момент, когда открывал дверцу машины, на манер счастливых обладателей новых автомобилей, которые всякий раз, когда садятся за руль, оглядываются вокруг, ловя взгляды завистливых прохожих. Вот он, мол, какой, садится в новую машину. Здесь Леха тоже, вот он какой, садится в новом камуфляже и классной высокой кепке в машину комбата, и его, рядового, повезет прапорщик. Но еще больше происходящему удивился уроженец Сибири, когда комбат быстро опустился следом за ним и сел в машину на переднее сиденье, предложив Простакову залезть в обоз назад. Леха, разместившийся уже было впереди, рядом с прапорщиком, спокойно ему подчинился. Он ничего, и сзади проедет. Это же какая честь ему оказывается. За рулем Евздрихин, штурман у него комбат. Забавляя себя такими мыслями, Простаков расправил, насколько мог, свои кости на заднем сиденье и, немного балдея, позволил себя вести в любом направлении. Он ожидал того, что машина выедет на трассу и возьмет курс на Самару. Но через несколько минут он с удивлением начал замечать, что едут они по проселочной дороге, той самой, по которой вчера им пришлось бежать. Ничего, пусть туда же, на то же стрельбище, он там еще раз выстрелит. Он будет попадать во все, что стоит и движется, и за это ему дадут медаль. Витая в облаках, Леха спокойно доехал до стрельбища. Машина остановилась, комбат выпрыгнул первым и пошел к какой-то черной «Волге», рядом с которой стояло трое офицеров. Он подошел, отдал честь. Леха сглотнул слюну. «Ага, если комбат кому-то честь отдает, значит, здесь начальство повыше. Понятное дело». Мероприятие, видать, хоть и плановое, но каждому хочется себя показать, а также и людей своих. Когда Простаков вылез из машины, и его голова начала возвышаться над крышей УАЗика, офицеры посмотрели на здорового солдата, потом снова вернулись к своим разговорам. Леха заметил, что в тенечке, а в день, как и вчера, выдался ясным, а это значит, что к полудню разжарит так, что хоть без трусов бегай. Уже сидело четверо солдат. У каждого здоровый цвет лица, и вряд ли кто-то может похвастаться пристрастием к алкоголю, табаку или, того хуже, к наркоте. Подходя ближе к солдатам, он заулыбался и громогласно спросил: «Чё, пострелять, что ли, мужики, приехали?» И те не рискнули послать подальше такого здорового и молча закивали головами. А потом каждому еще пришлось пожать здоровую Лехину лапу. Простаков, не будь дураком, прикладывал чуть больше силы к рукопожатию. Каждому казалось, что сейчас все их кости в руке расплющатся, и солдатики один за другим, кто цикал от боли, кто повторял: «Здоров, здоров», превозмогая боль. Один промолчал, и рука его казалась хоть и маленькой, но неожиданно для Лехи твердой. А последний, сидящий к солдатам полубоком и одетый против остальных в парадную форму одежды, как-то нехотя подал руку Алексею, а во время рукопожатия взвизгнул и дернулся назад, взглянув на Простакова. Леха нахмурился. На него глядели черные глазки, даже очень цепкие, но косые. И левый глаз постоянно куда-то хотел убежать. Потом к нему присоединялся второй. И Леха сомневался вообще, во-первых, куда он смотрит, а во-вторых, видит ли ясно солдат его лицо. Но, не подав вида, Алексей кивнул головой ему. Тут к солдатам подошел генерал.